Прежде чем мы прочитаем Слово Божие, будем иметь краткие рассуждения, потом молитву совершим, я хочу ответить на вопросы. Братья, пожалуйста, поделитесь, как живет братство. Ну, несколько минут уделим для этого. Вот. Численность вот, Международного союза церквей евангельских христиан-баптистов сейчас у нас около 70 тысяч членов вот, церквей. Нашего братства, около 15 тысяч молодежи. У нас хорошие отделы, есть ответственные братья-служители за все отделы. Отделы работают у нас хорошо, слаженно. Вот, ну, основные отделы. И дело Божие, домостроительство в братстве развивается. Слава Богу, что у нас состав Совета Церкви очень хороший. В последнее время вошли молодые труженики, имеющие уже опыт работы в церквах, как пресвитеров, благовестников активных. Они пополнили число вот служителей Совета Церкви, более молодые братья. У нас есть старцы, без этого просто невозможно и хорошо. И есть молодые братья. И даже у нас в узком кругу, в который входят братья в количестве 5 человек, это, есть и молодые, и старцы есть. Но какие молодые? Николай Степанович, ему 53 года. Я туда вхожу, мне 54 года. Ну, мы еще считаемся молодыми братьями. Вот. Павел Ситковский, он немножко помоложе нас. Но у нас два брата старца, которому уже за 70 лет. Иван Петрович Блед и Степан Григорьевич Германюк. Это два старца. То есть у нас хороший баланс. Вот. И опытных служителей, и старцев, и молодых вот, братьев. Совещания у нас проходят все очень слаженно, с пониманием даже сложных вопросов. Если какие-то вопросы мы не можем решить сразу же, мы откладываем их, молимся, вот, решаем вот, единодушно вот, и хорошо. Раз в квартал у нас происходит совещание более расширенное. Около 24 человек братьев, служителей Совета Церквей, которые собираются на совещание. Между этими совещаниями, через полтора месяца приблизительно, мы встречаемся узким кругом, готовим повестку для более расширенного совещания. И два раза в год у нас еще более расширенное совещание, где присутствует около 70 человек, братьев с различных регионов нашего братства. Вот, какие изменения в лучшем я вижу за последнее время, что у нас произошло в Совете Церквей? Значит, как правило, у нас очень большая повестка, на все наши совещания готовятся, от 15 и больше пунктов вопросов, которые мы должны разбирать, и некоторые вопросы у нас очень затяжного характера, особенно вопрос сообщения с мест, как живет братство, отчитываются каждый раз братья ответственные. Но уже несколько совещаний подряд мы проводим в таком молитвенном общении друг с другом. То есть, как правило, это первая среда каждого месяца мы проводим в посте, все братья-служители Совета Церкви. И до деловой части наших совещаний мы просто проводим молитвенное общение, поручаем братьям слово, разъяснить какую-нибудь тему, которую мы потом обсуждаем с братьями, дополняем друг друга, примеры приводим и молимся. Так проходит первая часть у нас в посте и молитве. Один раз в квартал. Вот. И эта часть у нас очень хорошо проходит. И я рад, что братья участвуют, и молодые, и братья-старцы. Вот, в обсуждении серьезных и догматических вопросов, и тем, которые поднимаются вот, на нашем совещании. Потом мы приступаем к деловой части нашего служения. То есть повестка уже подготовлена, доработана на расширенном совещании. По пунктам мы вот, обсуждаем все вопросы, связанные с домостроительством и жизнедеятельностью нашего братства. Но вопросы бывают разные. И наши связи с зарубежом, вот, и благовестие, как у нас развивается, трудности в церквах, которые есть, письма зачитываем, значит, решаем, как лучше эти вопросы решать, какую оказать помощь кому и так далее. Но много-много вопросов возникает. В общем, с повесткой мы справляемся за два дня, разъезжаемся в мире. И так, слава Богу. То есть, каких-то у нас больших болезней нету в братстве. Ежегодно наше братство количественно растет. Ежегодно. У нас увеличивается членство, то есть у нас членство не уменьшается, у нас членство увеличивается, у нас увеличивается число детей, у нас увеличивается число молодежи. Это нас радует. Мы смогли отстоять позицию. Вот. Воспитание детей, значит, позицию семьи, не планирование по безбожным таким вот настроениям Всемирного планирования института семьи и так далее, как это сегодня вот распространено и так далее. И это нас радует, что в основном семьи у нас воспитываются хорошо. Я хотел в связи с этим один текст прочитать, братья. Вот как оно в свете Библии, этот вопрос выглядит, и какая есть тревога вообще. Она нас немножко касалась, мы немало проводили бесед, общих проводили бесед, вот, и личных проводили бесед для того, чтобы вот эту доктрину о планировании семьи заблокировать, чтобы она не проникла в нашу среду и не узаконилась вот это беззаконное, значит, планирование, которое сейчас во всемирном масштабе вот, захватило и церкви евангельского направления, баптистские церкви, ну, с таких вот родственных союзов в регистрированных общинах и так далее. Поэтому сейчас у них идет заметное сокращение численности церквей, потому что, в общем-то, из мира приходит людей меньше и у нас, и у них. И в Америке, и в других местах, и в Германии. Вот. И так как рождаемость детей прекратилась, то, естественно, и рост церквей заметно сократился. Я хочу один текст прочитать. Вот. Святого Писания. Второзаконие, первая глава. «И сказал я вам в то время», 9 стих ниже, «Не могу один вас водить. Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь Бог отцов ваших да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как он говорил вам». Вот, ну, хорошо, мы помним приход Иакова и его сыновей в рабство египетское. Ну, так мы его называем, в Египетскую империю. Их пришло 72 человека. Для Египетской империи с таким городом, ну, может быть, это был город как столица Египетской империи Рамсес. То есть, это 72 человека, это вообще ничто. Ну, сейчас вот у нас, когда несколько миллионов в Петербурге, ну, какая-нибудь национальность, хоть евреи, хоть цыгане, хоть кто-нибудь приехал, ну, такие заметные, хоть негры в Петербург, их просто и видно не будет. 72 человека, они растворятся, и все. Ну, что такое 72 человека по сравнению там, с 6 миллионами, как у нас, или с 7? Это ничто. Они пришли в Египет в очень маленьком количестве. А уже тогда Египет, это не просто Египет, Египетская империя. Сотни городов. Прошло 430 лет. В принципе, прошло меньше, если так более плезно подсчитывать. Около 430 лет. Что произошло? Фараон говорит, они становятся сильнее нас. Что египтяне евреями стали? Нет. Никто из египтян евреями не стали. Дети родились. За 430 лет колоссальный перевес произошел. Они становятся сильнее нас. Египет заражал. Вот. И когда фараон дал приказ умершлять младенцев, то бабки повивальные, они боялись Бога. И этого не делали. И фараон призвал их к ответу. Почему вы это не делаете? Они говорят, еврейские женщины не так, как египетские. Вот. Вот египетские, они изнеженные, можно сказать. Им надо помощь, а нашим не надо. Их работами угнетают, они рождают. Я где-то прочитал какую-то маленькую информацию, что вопрос планирования семьи уходит в Египетскую империю. Это издавна уже. И люди знали, как планировать и все прочее в прошлом. Но в народе Божьем так не было. Они выполняли то, что сказал Господь. И через 430 лет, но некоторые богословы подсчитывают, что их вышло около 6 миллионов, ну, вместе с детьми, вот, вместе со старцами, около 6 миллионов. Их вышло из рабства в египетскую. Как? Дети рождались. И вот в таком количестве, когда они были, уже даже большее количество, Моисей говорит, да умножит вас Бог еще в 1000 раз против того, сколько у вас есть. За нас и так уже много, мало. Еще в 1000 раз надо, чтобы было умножался народ Божий. И в этом выражено было благословение Господне. Братья, вот что сегодня произошло с христианским мышлением, с христианским миром? Откуда пришло это сатанинское учение? Вот к нашему стыду люди, которые не верят во Христа, его отвергают, скажем, мусульмане. Вы не знаете, какая позиция? Нам Аллах не разрешает планировать семью. Мы должны рождать детей. И они рождают. Они будут ходить в сандалиях в одних, но у них будут рождаться дети по 10, по 15 человек. Наши же кальвинисты, я диву даюсь, которые выработали вот эту теорию, а оказывается, не Бог вот, предопределяет, а мы предопределим, кто родится, а кто не родится. Вот их предопределение. Мы предопределим. Мы предопределяем, чтобы у меня родился один человек. А я предопределил, чтобы у меня ни одного не родился. Вот их кальвинистское мышление. Это все кальвинисты так мыслят. Вроде Бог все определил, но планировать будет не Бог, а буду планировать я. Это у них в их учении. Да? Это христианство. Мусульманство оказалось лучше в этом вопросе, чем наши, казалось бы, христиане. И что сегодня происходит? В Германию поедете? Вот, допустим, не наши церкви, не выехавшие из России, те, которые там жили. Пустые церкви, привязанные собачки. Потому что нет детей, нет потомства. Привыкли. А как можно родить? Вы прочитайте сейчас даже вот наши родственные союзы, вот, бывшие в СИГБ и все прочее. У них это уже вошло в их доктрину. Вопрос планированной семьи. Это у них богословы так учат. Я читал их, допустим, мышление и их учение. Вы прежде чем заводить детей, хорошо продумайте, сколько вы можете прокормить. То, что Бог предопределил, это мы должны предопределить, а не Бог. Вот. Это они, кальвинисты, это они уже с таким мышлением. Но мы должны предопределить, сколько родится детей. Это в нашей власти, а не в Божьей власти. Я встречал людей, которые предопределили ни одного. Вот, я уже с такими случаями столкнулся. Вот, и один человек, он в нашем братстве был. Мы не будем глупыми такими, как наши родители. Мы запланируем детей, когда мы хорошо поживем друг с другом. А потом придет время, мы запланируем. Поэтому все противозачаточные средства неплохие для нашего планирования. Вот так оно получается. Сегодня такое мышление у христиан, и они абсолютно уверены в своем личном предопределении, значит, но не в предопределении своих детей. Вот. Они уверены и в своем абсолютном спасении, и в своей безопасности в Божьих руках. Вот такое сегодня мышление. Что произошло, братья? Откуда все это вышло? Так вот, наше братство Бог сохранил. Чтобы мы сохранились на позициях вот, твердого учения. И как хорошо братья забили тревогу, когда вот Георгий Петрович, это была его ошибка, на наш взгляд, когда он планировал вот, организацию тут библейских институтов. Вот, может быть, это и неплохо было, вот, организация библейских институтов, но под нашим руководством, с нашими преподавателями. Но когда нам навязывались вот эти преподаватели, я сам с ними встречался, тоже как Евгений Кифрович рассказывал, и я с ним встречался, мы вопросы задавали. Мы поняли, куда нас заведут. Если, допустим, изменить мышление братьев, утвержденных сложно, то вот юных, молодых людей, юношей, значит, я познакомился с одним материалом, ведь у них процесс образования построен на такой схеме. Вопросы-ответы. Вот. Если сложный, ваш ответ. Ну, а так, в основном, в общем-то, у них даются ответы. Всегда можно. И один из богослов, составитель этого учебника, говорит, они построены так, вот эти вопросы-ответы, что в конце обучения вы будете мыслить так, как заложено в этом предмете. Иначе быть не может. Так поставлены вопросы. Вопрос и несколько вариантов ответов. И вот ответ правильный, потом ваш ответ. Но система образования, через 2-3 года вы будете мыслить, как заложено в этом учебнике. Он говорит, в этом есть большая опасность. Если заложить неправильное мышление, человека не переделаешь, потому что в подсознание проникает информация, которая формирует внутреннего человека, фактически формирует его душу. И это уже не меняется. Самое главное в подсознание дать. Но если это хорошая информация, то это хорошо. Но если дашь плохую, то это все. Понимаете, а какая информация туда вот, поступает? Естественно, кальвинистского направления. Поэтому, когда молодые люди поступают на какой-то факультет, вот, богословский, им потихонечку, не сразу же, потихонечку, вопросик за вопросиком, так, потом уже не переделаешь. Мы будем объяснять десятки раз, но нам будут поступать одни и те же записки. Братья, объясните еще раз, братья, объясните еще раз. И сколько мы не объясняем, человек уже не переделать. Он мыслит вот таким кальвинистским мышлением. Это сложно, братья. В этом есть опасность. И братья вовремя забили тревогу, сказали Георгию Петровичу, нет, этих институтов у нас не будет. Ну, Георгий Петрович кое-какие институты создал, там в Одессе, в других местах. Вот. Пригласили этих богословов. Я разговаривал с некоторыми братьями, которые учились. Говорит, как хорошо, что я воспитался среди христиан. Один закончивший этот институт говорит, и что у меня папа служитель, и что я с детства был наставлен. Но, говорит, мои сверстники, с которыми я учился, мы с ними разошлись. Их уже не переделаешь. Я не принял эту доктрину, но их уже не переделаешь. И они будут усиленно проводить эту кальвинистскую линию. И причем они это не могут не делать, братья. Еще кальвинизм опасен тем, что они обязаны, у них внутреннее, вот какое-то непонятное стремление именно так заставить мыслить людей. И не иначе. И в этом есть очень большая опасность. Мы не все можем и объяснить, братья. Потому что я с одним кальвинистом разговаривал, говорю, вы забрались так высоко, вот в ситуацию, забрались так высоко, вы так за Бога определяете вопросы, что даже страшно становится. Я ему задаю один вопрос, говорю, скажите мне, американцы, он нас преподавал на библейских курсах, вы абсолютно уверены в своей правоте? Он говорит, абсолютно. Я говорю, вот это меня сразу же и настораживает. Я армянин, говорю, я не кальвинист, но я боюсь сказать, я абсолютно уверен в своей правоте. Вы, американцы, только правы всегда, поэтому мы с вами расстанемся. Вот у них такое мышление, вот это абсолютная уверенность. Я говорю, вам бы сейчас не за Бога решать, кто определен, а кто не определен, а практически выполнить, что от вас Бог требует. Вот покажите нам пример вашей христианской жизни. Вот хорошо прописано в Писании, как надо поступать, вот покажите. Но вы не хотите показать, что от вас Бог требует, вы хотите говорить, что Бог вот, значит, в этом вопросе думает. А это, говорю, очень опасно. Разум Господа не следим. И мы можем ошибаться, и вы тоже можете ошибаться. Все равно Бог не познаваем. И эти вопросы до конца нами изучены никогда не будут. Никогда. Вот. Я прочитаю некоторые тексты, и нам трудно ответить на эти вопросы. Бездна богатства, премудрость сведений Божия, как непостижима судьбы его. Да кто познал ум Господень? Кто был советником у него? Нельзя. Да, мы верим в абсолютный суверенитет Бога. Верим абсолютно, как Бог предопределил. Вот, мы можем о чем-то говорить, но до конца, я думаю, вопрос этот исследован не будет. Поэтому нам лучше говорить не о том, как Бог мыслит по этому вопросу, а что Он от нас требует и что делать должны мы. Вот в таком плане мы приблизительно беседовали. Мы тоже задавали такие вопросы, вот как они свободно стреляют друг в друга. Это, я вчера Евгений Никифорович приводил пример. Вот этот богослов, который сказал, я поблагодарю тебя за то, что ты меня туда отправил. А я шепнул так брату Александру, говорю, интересно, а жена его порадуется, что ты его туда отправил. И детки такие будут счастливые, что папочка наш убит на фронте, и слава Богу, он в Царстве Небесном. Так что ли будем воспринимать? Я этому кальвинисту говорю, а вы с любовью будете убивать своего врага или с ненавистью? Как вы будете убивать? С радостью? С благодатью Божией будете убивать своего противника? Или вы будете рычать от злости, рвать зубами, кинжалами, вот, душить и тому подобное? Мы же знаем, как на войне убивают. Вот. И когда рукопашная пойдет, сколько у вас любви там будет своему противнику? Я говорю, до какого абсурда можно дойти? Вот в вашем понимании, вот в вашем кальвинистском таком мышлении. Вот к чему вы пришли. Братья, у них государственная доктрина, то Евгений Никифорович хорошо это подчеркнул, им от этого не деться. Она очень удобная государству, очень удобная. И поэтому у нас наслаждается этот кальвинизм, потому что у нас официальные церкви спаялись с государством. Это очень... Вы прочитали статью Оскаленко? «Винтовка в моей руке не дрогнет». Это бывший офицер, он сотрудник СИПКО, значит, и все прочее. Он написал большую статью, вот, призывал верующих служить в армии и показывал в пример, что во время военных действий у него, христианина, проповедника, винтовка в руках не дрогнет. Он с любовью если так можно выразиться, любого отправит в ад, вот, противника своего. До чего можно дойти, братья? Понимаете? Конечно, он так не пишет, вот, но это мы уже свои комментарии делаем вот, по этому вопросу. Оно так получается. Вот. Вы знаете, когда мы тоже с одним кальвинистом беседовали, Петр Данилович присутствовал. Ну, тот свою позицию отстаивал. Я даже удивился. Вот вопрос военной присяги, я диву дался. Оказывается, поклясться на верность своей родины — это самое, самое почетное, самое хорошее дело. И когда мы ему читали такие тексты «Не клянись вовсе ничем», он говорит: вы неправильно понимаете. Вот поклясться родине, поклясться своему государству — это как раз то, что от нас требует Бог. И такую философию развел, что мы никак не могли даже понять вот такого мышления. Оказывается, клясться — это самое хорошее дело, если ты клянешься на верность своей родине и всему подобное. Ну, Петр Данилович просто тогда, у нас такая беседа братская была, у нас человек 30 было, с таким кальвинистом мы беседовали. Он говорит: братья, говорит, Петр Данилович, а как вы мыслите по этому вопросу? Он встал, говорит: братья, я мыслю так. Христос сказал: царство мое не от мира сего. Если бы царство мое было от мира сего, то служители мои подвязались бы за меня. Вот церковь, она, это царство не от мира сего. Вот это царство, Божие царство. Я сегодня немножко продолжу эту тему. И между миром и церковью, братья, громадная пропасть. Но сегодня сатана, вот такое есть учение, вот, значит, которое дает направление. У меня есть один учебник, значит, я просмотрел, читать его не стал, только просмотрел. Значит, они, как бы сказать, пытаются соединить Христа с Велиаром. Но суть этого учения такое, что у Бога Отца есть жена, это Дух Святой, у них родился сын, это Иисус, два сына, Иисус Христос и Сатана. Вот эти два родных брата, они поссорились, вот, и они сегодня во вражде. Это диву даешься, это целое учение такое. А? Это учение эгоистов. Эгоистов? Есть. Эгоистов. Ага. Там есть, но там, значит, есть еще одно направление. Я забыл сейчас, как они называются. Иисус, да, значит, они сейчас во вражде, но в конечном итоге они помирятся, вот, и объединятся. Поэтому вот ничего страшного, вот все одно, все к одному. И вот это учение о соединении сатаны и Христа. Вот. И мы люди тоже. Какая разница, ты там сатанист или все прочее. В принципе, мы одно направление держим, и рано или поздно мы объединимся. Это ужас. Вот это, знаете, смешение мира, значит, с церковью, дьявола со Христом. Вот это сатанинское направление. Христос говорит: что может общего быть у света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Братья, когда идет объединение совершенно мирского, царство мое не от мира сего. Я вчера упомянул, царства есть мирские, есть царство преисподнее, есть царство Божие. И когда происходит вот это объединение, вот это восстание против Бога, вот это совершенно недопустимо. Церковь, она останется церковью. Вот, у ней есть свое предопределение Божие, она должна заниматься тем, что, чему призвал Господь. И когда мы беремся за вещи, которые Бог не определил для церкви, мы ставим себя под большой удар, вот, и происходит вот эта мешанина. Поэтому, вот и Геннадий Константинович, помните, он неоднократно об этом говорил, вот, Бог не дал права никакой власти вторгаться в внутреннюю жизнь церкви, вот, и управлять церковью, и церкви не дал права вмешиваться в дела государства, там Бог занимается этими вопросами и так далее. Вот у меня тут поступила записочка, но это тоже я, простите, я сейчас боюсь, что я увлекусь своими рассуждениями, но это тоже по теме. Братья, дайте информацию о семье Козловых и о Павле Соколых, дайте информацию. Значит, семья Козловых, вот они, их осудили, был пересуд, их осудили, сроком оставили прежним, 7,5 лет, значит, штраф большой. И дополнение: на последнем суде по истечении 3,5 лет они будут депортированы на Украину. Значит, детей адаптировали младших, которые еще такие несмышленыши, а старшие, которые все-таки заявили, что они хотят быть с родителями, их не адаптировали. То есть они по определенному возрастному периоду, потом смогут объединиться по своему желанию с родителями. Но если они смогут, родители депортируют. Вот. Значит, и у нас, к сожалению, когда я говорю в братстве, я не имею в виду наше братство, а вообще христианство. Там и регистрированная оппозиция, там и в Америке, и у нас тут есть. Какие суждения по этому вопросу? Я больше слышал осуждения Люды. Не так она себя бы повела, то адвокатов не наняли, то наняли, и это не так, и это не так. И все прочее. Но никто не судит властей. И даже боятся об этом говорить, что власти взяли на себя право решать вопросы, которые никогда Бог властям не давал. Никаким властям, ни одному государству не давал таких Бог прав управлять или церковью, или управлять семейными вопросами. Я даже говорил, что, братья, вопрос наказания детей – это не вопрос государства и не вопрос церкви. Бог даже церкви не дал такое право. Это право дано Богом родителям – воспитывать и наказывать своих детей. Вот, это право дано родителям. Но когда это право отнимается у родителей, независимо какими – союзами, вот, евангельскими союзами, там, допустим, или вот, государственной позиции. Вот, это нарушение библейского права, данное Богом родителям. И в это вмешиваться нельзя. Это беззаконие называется. Так вот, государство взяло на себя право корректировать эти вопросы. Нельзя это делать. Избивать Бог не дал права никому. Биц и Царствие Божие не наследуют. Биц мы накажем. Если у нас в церкви появится бийца, его место вне церкви. Он должен быть наказан, отлучен. Избивать своих детей никто не позволит церкви. Вот это нельзя, это право не дал Бог. Калечить, увечить, избивать своих детей. А наказывать дано право. И мы накажем не детей, а мы накажем членов церкви, которые избивают своих детей. Это неправильно, если человек изувечил своего ребенка. Бог не дал такие права. Вот. Но и наказывать никто не имеет права. Ни сосед. Не дядя, родители. И у нас некоторые братья делают большую ошибку, когда наказывают чужих детей. Этого делать нельзя. Вы взялись не за своего братья, я думаю, вот, и можем потерпеть урон. Наказывать должны родители. Мы можем сказать нашу позицию, наш взгляд на поведение ребенка, но это право принадлежит родителям. И Бог с родителей спросит. Но когда государство берет на себя это право и говорит, ты будешь наказывать или ты не будешь наказывать. В Америке взяло право на себя не наказывать. У нас сейчас это идет тоже. И ювенальная юстиция, вы об этом слышали. Корректировать, как дети должны своих детей ложить, на какое местечко, какие у них подушечки, как ты будешь кормить его. А мы будем наблюдать. Если ты будешь не так, как мы тебе скажем, деточек мы твоих заберем. Это похлеще, братья, чем в то время, когда меня вызвали в прокуратуру, вот, и мне статья была 227 за воспитание детей. Я говорю, это мои дети, я буду воспитывать, как я нахожу нужным. Мне прокурор посмотрел на меня, говорит, это не твои дети, а наши советские. И воспитывать будем мы. Ты их корми, а мы будем воспитывать. Я говорю, не получится. Рожайте своих и воспитывайте. Ну, в таком случае будешь сидеть в тюрьме. Ну, такой у нас короткий был разговор. Да к нам было легче в советское время, чем вон там в Америке. Мы вам не дадим права наказывать. Стукнешь своего ребенка, отберем. И это хорошо уяснили детишки. Вот, там не все сидят в тюрьме. Но детишки управляют своими родителями, как и в американских церквях. И я знаю случай сам лично. Папа за ремень, говорит, а я сейчас полицию позову. Вот и все, и рука опускается у папы. Вот потому что папа знает, что сейчас в тюрьме будешь сидеть, да еще детей, вот тех меньших отнимут, от этого шелона старшего, который вырос уже непокорным, его так воспитали и так далее. Так вот, братья, значит, по поводу семи козловых. Это наши братья, это наш брат и сестра, за которым нам надо полагать душу и ходатайствовать, молиться и все прочее. Какая реакция и позиция Америки на этот вопрос? Судья получил пачку писем от нас, большую. Он Павлу Соколову говорит, я ваши письма и читать не буду. Они полностью нас игнорируют. Нам все государства отвечают по всем нашим ходатайствам. Все государства, кроме Америки, мы не получили ни одного письма. Их позиции, их реакции на наши заявления. Туда тысячи писем идет, ноль. Они никого не признают, вот они ни с кем не считаются, они лучше всех понимают все вопросы, и у них самое хорошее государство. Я не хочу касаться строя, это не наше дело. Вот, но когда касается наших братьев, вот наших сестер там в Америке, я думаю, что нам надо вставать на защиту, молиться усиленно, ходатайствовать, независимо от того, какая их позиция. Но они так просто говорят, потому что несколько судов перекладывали из-за того, что судьи отказывались вести дело. Несколько судов, это длилось очень долго. Когда ознакомились с делом, когда получали от нас пачки писем, люди умывали руки, нет, мы это трогать не будем. Но нашлись те, которые как программно выполнили задание, вот, и наших засудили. Александр, принципе, ему дали 7,5 лет за что? Никто не доказал, что он наказывает детей. Дети на него не жаловались. Александр Козлов получил то же самое, как и жена. На последнем суде адвокаты все-таки добились того, что вот тот снимок о рубце на теле якобы дочери нельзя признавать за действительный. Почему? Потому что нет ни одной подписи свидетелей, при которых бы эта фотография делалась. Ни одной подписи. Это можно любое человеческое тело показать и сказать, это, а где доказательства? То есть это совершенно нельзя было, хотя эта фотография прошла по первому суду. Прошло вот по последнему, она как бы уже не прошла. Но все равно осталось все это в силе, потому что мышление не переделаешь. Там такое государство интересное, что бедные наши братья. Мне поступила записочка. Значит, как вы смотрите, вот есть желание уехать в Америку. Мне вас жаль, если вы туда поедете. Вы решаете перед Богом этот вопрос сами. Вот. Я бы вам не советовал туда поехать. Вы узнаете, насколько это режимное государство. Вы будете ходить по дорожкам, которые вам прописаны. Вас будут хорошо кормить, братья. Это я уверен. Чтобы вы к старости своей стали, знаете, такими вот, вот неповоротливыми. Там столько людей, у которых нет уже здоровья. Потому что пища там... Вы скоро убедитесь, что там за пища. Там тоже все планируется, чтобы не очень долго жили. Вот. Там выживают, которые хорошо питаются и все прочее. И будете ходить по дорожкам, думать, что вы свободны, но вы попробуйте пересечь только неотведенную для вашей дорожки черту, и вы узнаете, какое это режимное государство. Там с вами церемониться не будет, не будут. Не будут. Вот один брат, я очень хорошо знаю, бедняга. Вот он переступил порог недозволенного. Вот, и когда ему надели наручники, братья, я отключу. Вот это не записывайте. Можно так сделать? Диву даешься. Вот казалось, при такой свободной стране, но я говорю, что удочку не закинешь в своем месте. И дорожку не перейдешь там, где не положено. И будешь выполнять все, что тебе скажут. Но тебя за это хорошо будут кормить. А ты будешь очень хорошо работать для того, чтобы... мировые цели вот, осуществлялись кем-то. Мне жаль наших братьев, которые там живут. И я еще думаю, что... Меня спросили, братья спросили, какая перспектива вы видите вот, наших иммигрантов, какая перспектива? Я говорю, почти никакой. Если вы сохраните нашу культуру, если вы сохраните язык, еще перспектива есть, но вы его навряд ли сможете сохранить. Ваши дети... И я убедился это много раз уже. Ваши дети не хотят говорить по-русскому. Нам уже в некоторых местах чуть ли не переводчик наш нужен. Еще одно поколение. Нам надо будет искать переводчиков, чтобы с вами общаться. Ваши дети не будут ни русскими, они не будут ни украинцами, они не будут ни белорусами. Нации там нету, они будут американцами, ваши дети. Вот. Там нет негров, ни японцев, там нет ни китайцев, нет, там нет ни русских, там нет вообще нации, там есть просто американцы. Вот ваши дети будут такие. Я думаю, что вы, скорее всего, не сохраните вот, вашу нацию. Вот, и сохранятся ли наши дружеские хорошие контакты при нежелании ваших детей разговаривать по русскому языку. Ну, по-русски, по-украински и так далее. В этом есть большая опасность. Поэтому, кто туда в Америку имеет в виду ехать, знайте, что ваши дети будут американцами, и у вас ничего не останется. Нет российского, нет украинского, нет кавказского и так далее. В этом большая опасность. Я считаю, что каждый должен жить при народе своем. Это, в общем-то, определение Божие. Он предопределил вот, для обитания по всему лицу земли вот, народы и так далее. И каждый должен жить в своем народе. Ну, за исключением отдельных моментов для благовестия и так далее. Хотя я не ругаю тех, которые уезжают в Америку. Я совершаю молитву благословения. Езжайте, но со всеми вытекающими последствиями. Как? Езжайте, но знайте. Потом не плачьте. Есть ошибки, которые трудно. У нас вернулось несколько семей. В Петербург вернулось. Возвращается мало. Братья, а вернуться очень тяжело. Очень тяжело. Когда вас хорошо покормят, и вы получите кредит, за который будете рассчитываться 50 лет, вернуться в Россию, вот, вам навряд ли удастся. Поэтому вы хорошо подумайте, кто туда поехал, вернуться очень сложно. У нас есть семьи, которые вернулись. Я скажу, как они жили. Они сразу же поняли, что попали в кабалу. Вот, они не брали ни кредитов. Это вернулись в нашу церковь, люди, которые ехали. Не брали кредитов. Они жили только у своих родственников, чтобы как-то накопить денег и вернуться назад. И они вернулись. Получится ли у вас это? Я не знаю, получится ли. В каком распри находятся наши братья? Я скажу за людей, которых я знаю. Ну, допустим, человек, особенно эта волна пошла, знаете, скупка домов. Американцы смотрели на наших, как на людей, вот, а наши не, смотрели на американцев, что за чудаки. Есть возможность приобрести коттедж, виллу, и американцы не покупают. Потому что американцы умные уже в этом плане, они знают, что твое это никогда не будет. Ты всю жизнь будешь работать на эту виллу, и в конечном итоге ее отдашь государству. Она твоя никогда не будет, и не будет даже твоих детей. Я приведу не один пример это. Вот. А наши берут большие кредиты, громадные, покупают дома, потом пытаются рассчитываться. И у них не получается. Потому что рассчитываться, ты сначала будешь 10 лет рассчитываться, чтобы выплатить только проценты, дом твой никогда не будет. Потом ты начинаешь рассчитываться за этот дом. И в конечном итоге ты теряешь работу или еще что-нибудь, и на тебя... Вот у меня один брат, я его хорошо знаю, это один из моих друзей, Геннадий, говорит, я приехал в Америку, вот он больше 10 лет живет. Я купил дом за 120 тысяч долларов. Я все эти годы выплачивал за дом, и я хочу сейчас его продать, но я должник, мне надо 200 тысяч долларов отдать за этот дом. Вот. И я не знаю, что мне делать. Понимаете как? Он хочет вернуться в Россию, но я должен отдать 200 тысяч долларов. Но я этот дом не могу продать за те деньги, которые я когда-то за него купил, потому что эти дома стали ничто. Понимаете? Ничто. Потому что цены рухнули, ну, кризис, вы об этом слышали. Так вот один, тоже, которого я хорошо знаю, он купил громаднейшую виллу, громаднейшую, он взял колоссальные кредиты, но он работает хорошо, дети выросли уже, жена работает на двух работах, и он на двух работах. И он купил эту виллу с надеждой, что он через год, ну, как росли цены, ее продаст чуть ли не в два раза дороже. Но цены рухнули, у него колоссальный долг, громадные проценты. И вот он говорит, я работаю на двух работах, жена работает на двух работах, чтобы нам встретиться иногда в нашем доме, галереи, картины, чтобы на ходу переговорить. У нас нет времени ни для разговоров, ни для жизни. Нам бы выплатить те кредиты, которые на нас повесили. Нам бы выплатить. И я, говорит, дом продать не могу, потому что он стоит в несколько раз дешевле теперь. А мне, говорит, пожизненно выплачивать это. И вот человек, понимаете, ему скоро на пенсию уже идти. На пенсии. И кому этот дом достанется? Детям? Да никогда. И вот мне брат родной рассказывает. Вот, говорит, видишь, сосед, он живет сейчас один. Этот дом он выкупил когда-то. Он этот дом выкупил. И он думал, это его. Но он ошибся. Когда он достиг возраста пенсионного, он заболел. А это, говорит, всех постигает тут. Говорит, и тут лечат очень хорошо, но в счет твоего дома. А вот. И вот этот сосед говорит, ты знаешь, говорит, дом уже на нуле, скоро кончается, и меня скоро лечить перестанут. Это американец чисто. Меня скоро перестанут лечить. Для чего я работал и этот дом приобретал себе? Он мой никогда не будет. Я детям не могу отдать, потому что меня сейчас хорошо лечат. Причем лечат так, могут здоровый зуб залечить. Вот. Кстати, в Америке это запросто делается, ну, потому что там очень дорого все это стоит. Не то, что здоровый, но там тебя обязательно будут лечить, хотя там и лечить, может быть, не надо. Когда у тебя есть за что лечить? Ну, тебя будут лечить, пока есть дом. И сам американец говорит, ну, скоро меня лечить перестанут, и я, скорее всего, умру. Вот это американская жизнь. Работай, а мы тебя хорошо покормим до определенного времени. Но ты все равно все нам отдашь. Вот такая система. Зря вы думаете, что для ваших детей что-то достанется. Но если даже ты так умудрился, развернул бизнес, и ты заимел свой дом... Братья, они не говорят, сколько вы потом будете платить налогов за это. И наши братья в Германии сейчас стараются избавиться от этих больших домов, потому что на пенсии платить за этот дом невозможно. Надо скорее чего-нибудь, как-нибудь, лишь бы только, чтобы вот это. Зачем все это нужно? Зачем? Братья, такой страны свободной, как у нас, нету. Таких братских общений. Куда вы едете, чтобы пирожки вкусные есть? Они вам надоедят через неделю. И вы будете мечтать о русском хлебе. Вот когда к нам приезжает Петербург, что вы думаете, увозят самое главное? Хлеб. Наши иммигранты увозят с собой хлеб. Ах, как хочется русского хлеба. Цитрамон тоже до пачками возят, точно. Ну, я вот увлекся немножко. За братство рассказал, за Козловых чуть-чуть. За Павла Соколы братья с Павлом Соколы, обстановка оказалась не очень простой, не очень легкой. Сейчас там Николай Степанович находится, но что-нибудь там поравняет с Соколы Павлом. Вот. Павел Соколы по своей ревности переборщил. И он занялся не тем, чем нужно было. Я присутствовал, когда Павла ограничивали в его работе. И я просил: Павел, раз братья считают, что ты не можешь вот так, так опекать Люду, они взяли на себя эту ответственность, заботятся о Люде. Как они будут, это мы потом увидим. И Бог им судья. Но тебе надо отстраниться от этого вопроса, потому что на тебя недовольство со стороны родственников, потому что считают, что Павел создал условия, что Люду посадили и все прочее. Вот. Но Павел не отстранился, его там наказали, Павла. По церковной линии наказали. Он мне звонит: Геннадий Сергеевич, меня наказали. Как вы смотрите? Я говорю: Павел, я уважаю любое церковное решение. Правильно братья поступили или неправильно? Я уважаю. Поэтому я ничего против не скажу. Наказали? Подумай. Как тебе ситуацию поправить? Я тебе давал советы. Подумай. Выровни. Найди свою вину. Я не буду судить братьев. А как братья поступили? Это, говорю, другой вопрос. В отношении братьев я буду разговаривать с братьями, со служителями Совета Церкви, как они поступили. Сейчас в отношении тебя. При тебе судить братьев не буду, но ты поступил неправильно. Тебе надо ситуацию поправить. Но это вот моя позиция. Как в отношении братьев, я думаю, что тоже бы надо кое-что поправить. Потому что в отношении Люды, там и родственники заняли неоднозначную позицию. Одни ее осуждают, потому что то они адвокатов нанимали, навязали адвокатов. Люда не хотела. Мы им советовали, что, братья, этот вопрос должен принадлежать сугубо Люде и Саше. Не надо навязывать ни ту, ни другую сторону. Захотели адвокатов, пускай берут. Не хотят, не надо судить, пускай они берут. Но адвокатов регулярно навязывали. Взяли адвокатов, адвокаты не помогли. Срок оставили прежний, еще даже положение усугубилось. Это и предвидели, только деньги большие затратили. Поэтому вот ситуация такая, там среди родственников из-за этого недовольства, это плохо. Вот. Но Николай Степанович там ситуацию как-то попробует выровнять. Но я думаю, что нам, несмотря там на взгляды, вот, потому что есть люди просто противники, они сейчас смеются над этим, тычут пальцем и все прочее. Нам надо все-таки занять позицию, что это наши друзья, это братья и сестры, их по церковной линии не наказали, ни Сашу, ни Люду. Вот, они себя, на мой взгляд, вели мужественно, может быть, не очень корректно где-то, вот, но как я братьям сказал, я сам видел. Вот я просмотрел кое-какие записи, когда Люду за шиворот вытаскивали из зала суда за одно только слово: «Дети, я вас люблю». Ну а почему бы ей не сказать это слово? Да мы в зале суда не такие вещи кричали, братья, и я кричал братьям нашим и сестрам, когда их судили. Вот, слово ободрение и все прочее, мы были нарушители, вот, и дисциплины на некоторых судах и все прочее. И я организовывал, забрасывали братьев цветами и все прочее. Да разве мы не нарушители были? Вот, нам отводили место, на которое мы не соглашались. Вот, и в залы суда не пускали, мы туда попадали и так далее. И погромче слова мы говорили на судах в защиту наших братьев и в поддержку их. Вот. И когда Люду выволакивали, вот я видел в кандалах, у них кандалы на руках и на ногах, и между собой они еще вот так вот скованы. Это человека, который недавно родил ребенка, вот вытащить из зала суда за шиворот, вот такой вот жандарм, на мой взгляд, вот громадный, выше ее схватил, ее так на глазах у мужа, детей, которые присутствовали в зале, дети, выволочить мать. И наши братья вроде как на это внимание не обратили. Но я имею в виду верующие братья, не то, что братья Совета Церкви там не обратили внимания. Вот Люда там громкое слово сказала. Вот на это обратили внимание. Ну, может быть, вот. А это не вспоминает. А меня просто возмущение взяло, какое-то негодование. Думаю, это нашу сестру схватить за шиворот, вытащить с зала на глазах у всех, и мы молчим. Вот, чтобы она подняться, будем, как это может быть? Какая она нарушитель закона? Она отставила библейские позиции. Это вы нарушители закона, вы заставляете нас нарушать заповеди Божьи. Это не ваше дело, как мы наказываем наших детей, данных Богом. И мы будем их наказывать. И скажу вам, ну, как бы сказать, братья, менониты, братья, братское там менонитство такое есть, вот они отстояли это право. Вот они, между прочим, заняли позицию гораздо лучше, чем наши братья. Во-первых, они не берут никакие кредиты, никогда. Вот, они не попадают под зависимость от властей совершенно. Они создали свои школы и наказывают детей так, как находят нужным. И розги у них такие, будьте любезны, розги, понимаете? И наказывают так, что там ребенок не пикнет. И ни один туда нос не сунет. Они сказали: Бог нам повелел, и мы это делать будем. и все, и власти глаза закрывают. Вот. А мы так не можем, оказывается, сказать. Да, власти сказали не наказывать. Папа поднял ремень, а я сейчас полицию вызову. Ах, сыночек, ладно, сынок, хорошо, веди себя как хочешь. Вот так получается. Это плохо. Я думаю, что все братья баптистские, евангельские там вот поднялись, я имею в виду всех союзов, и сказали бы, это библейская точка зрения, это наша позиция, это наше право, это право мы не отдадим. Мы будем его отстаивать. Вот. Я думаю, что было бы дело намного лучше в Америке. Там бы что-то перевернулось, может быть. Но мы подняли руки в основном кверху. Вот. И они теперь над нами просто посмеялись. Вот я знаю уже примеры, как наши просто трясутся, когда вот переборщил в наказании, что-то там на попке появилось, или когда ребенок смотрит на тебя нагло и говорит, я сейчас полицию вызову. Вот, и наши папочки, вот и все прочее. Это плохо, братья. Но мы за них помолимся, конечно, будем работать, может быть, что-то и поправится. Вот. Оставлять их не будем, я имею в виду и братьев наших, а узников, вот, и Козловых. Люда пишет хорошие письма, я уже несколько писем прочитал, она пишет мне, она пишет братьям, служителям Совета Церквей. Сейчас она стихотворение написала очень хорошее. В общем-то, она себя бодро чувствует. Но сожалеет, что год она не участвует в заповеди хлебопреломления. Очень просила нас с Антонюком, чтобы мы организовали. Вот, ну, сейчас Николай Степанович попробует это там сделать, чтобы кто-то приехал из служителей, ее навестил с заповедью. Вот, но посетить ее совершенно несложно. То есть доступ туда довольно-таки открыт. Меня не пустили, я приехал в тюрьму. Вот, и, в общем-то, я понял, что меня сейчас пустят, потому что приняли нас хорошо. Да-да, говорю, сейчас это. Ну, надо согласовать. Позвонили куда-то, потом сказали, вы знаете, вам отказано. Я хотел увидеть Люду, побеседовать с ней, но не получилось. Вот, ну, а в общем-то доступ есть, и братья, наверное, поедут там совершать заповедь. Духовное состояние так удовлетворительное. То, что она не очень, может быть, член церкви, такой твердый, способный правильно поступать, все время, конечно, нет, братья. Есть у нее свои слабости, немощи. И, в общем-то, она опыта не имеет сидеть в тюрьме, и наши братья там большого опыта не имеют. Поэтому, может быть, где-то она какие-то ошибки делала. Да, где-то и мы делали ошибки, когда нас сажали в чем-то. Братья, может быть, на сегодня хватит? Я боюсь, что... Я, наверное, очень коротко уже постараюсь, я ему больше объяснять сильно не буду. Сегодня сокращенное собрание, и я постараюсь все-таки выдержать свой регламент. Мне вчера задали вопрос, братья на ходу задали, то записочки приходили в отношение подобия. Вот, я такую мысль провел, что человек создан по образу, а где подобие? Я как бы вопрос задал, а где подобие? Я знаю, я это место читал. Вот, что я имел в виду, братья? Может быть, я не совсем ясно сказал. Может быть, я что-то недопонимаю в этом вопросе. Тут есть братья более опытные, они подкорректируют, поправят. Я просто говорил, что я свои понимания, свои мысли вот, пытался изложить. Вот, и вполне согласен, что я понимаю не все очень хорошо и что-то недопонимаю. Но я задаю себе вопрос. Я прочитал вчера текст о том, что Бог создал рай, насадил там деревья и дерево познания добра и зла. И есть у нас еще один текст, нам мало что говорится о рае, но Бог в прохладе дня как-то мог общаться с Адамом. Я задаю себе вопрос. Это цель создания Божия, человека, окончательная цель и помещение его в рай. Это цель, которую как бы сатана цель исказил, и Бог вынужден был идти дальше по вопросу спасения человека. Или, в общем-то, основная цель – это создать Вселенную, как я уже вчера цитировал место, не для ангелов будущее Вселенная, создать вот эту видимую всю Вселенную, создать этот материальный мир, создать уникальное творение. Каких творений во Вселенной нет? Это человека из праха земного, то есть часть вот из этого творения. Он создал человека, поставил его царем, дал ему большие права, владычествуйте над рыбами морскими, вот, над птицами небесными. Это ли имел в виду Бог, когда решал там, вот, значит, в неприступном свете, как я полагаю, решался вопрос создания человеков, это ли конечная цель и иметь вот с этим человеком общение как с подобным себе? Или все-таки у Бога была другая цель? Это ли вечная цель, как мы говорим, человек создан вечно, чело вечное, чтобы он вечно жил на этой земле, был в раю вечно, был подобен вот в том виде, в котором он был создан, вечно, и с ним иметь общение вечно. Или у Бога более была возвышенная цель и далеко идущая. Я думаю, братья, что не то, чтобы сатана изменил Божьи планы, вторгся в творение Божие, вот, вовлек человека в грех, и Бог вынужден был что-то предпринимать. Я так не думаю, братья. Я думаю, что Бог имел в виду, вот знаете, есть такая книга Павла Берхаммера, вот некоторые труды есть потом Рогозина, и такие книги, как «Предназначенные для престола», вот может быть кто-то читал, значит, там такие мысли кое-какие излагаются. То есть Бог изначало, вот на мой взгляд, изначало не имел в виду создать рай человека и иметь с ним общение. Он был предназначен для престола от начала. То есть от того, что предвидел Бог, вот вчера мы говорили, да, вот эта перспектива, которая открывалась, вот Бог это видел. Церковь, она не предназначена жить на земле, братья. Она предназначена жить на небе. И Христос очень много об этом говорил. Христос. «Я хлеб, шедший с небес, возьму вас к себе». Он шел оттуда, он туда ушел, он ушел на небо. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом». Для чего? С вами вечно жить? Нет. «Я возьму вас к себе». Ваше сокровище на небесах, не на земле. Велика ваша награда на небесах, не на земле. Я всегда говорю, братья, когда вопрос идет о награде, вот, вопрос спасения – это вопрос веры. И то спасение, которое мы совершенно не заслужили. Это заслужил для нас Христос. А вопрос награды – совершенно другой вопрос. Что сделал, что заработал, то и получи. И Бог рассчитываться с нами будет не на земле. Он может нас наделить здесь благодатью своей, благословением, вот, но никак награда за наш труд. Награда исключительно будет на небе. Расчет будет на небе. Плата будет выдана на небе. Вот, как я прожил, что я сделал, за это и получу. Все войдут одинаково, плата одна в вопросе спасения. Никто из нас не заслужил, но награда что заслужил. Это справедливо. И Бог это сделает. Где будет расчет? На земле? На небе. Я могу массу мест прочитать Святого Писания. Речь идет всегда о небе. Но речь идет о небе уже в Новом Завете. Ветхозаветное пророчество, скажем, об этом немножко все это как-то сокрыто. Сокрыто. Но Христос начинает открывать. Для чего церковь, для чего спасение, откуда Он и шел, куда Он идет и куда Он возьмет нас. И Христос нам это открывает. Открывает эту тайну. Она, написано, была умолчена. От начала эта тайна была умолчена. Павел в послании к Ефесянам, 1 глава, 2 читайте. «И как ныне открыто святым апостолам его». Вот эта тайна спасения людей, тайна их будущей жизни во Христе Иисусе. И я думаю, что, братья, Бог это имел в виду от начала. Рай – это промежуточное звено, можно сказать. Земля – это промежуточная вещь прежде того, что Бог и имел в виду. Но я так думаю. Я могу ошибаться, братья. Да? Поэтому, а почему я так думаю, братья? Потому что есть основания. Вчера я эти тексты цитировал. Да? Вот, Христос был заклан прежде создания мира. То есть Бог уже наперед это все видел. Потом уже творил, потом все это созидал. Все наперед. А Христос уже был предназначен раньше. И Он выполнил то, что, на что Он дал согласие там, в Святой Троице. Выполнил. И вот рай. Как жил человек в раю, мы можем только предполагать. Он сад хранил. Я задавал себе вопрос, от кого он его хранил. Бог повелел охранять сад. Я даже думаю, братья, но это мои рассуждения. Может быть, как я вчера говорил, восстание ангелов, вот Люцифера, произошло в Едеме. Едем находился здесь, на земле. Вот. Он имел определенную власть, имел определенное поручение. И я даже думаю, может быть, это восстание произошло между сотворением Адама и Евы. Вот в этот промежуток, когда Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Потому что, в принципе, это тайна, которая начала открываться. Я думаю, что она была умолчена. Вот от начала ангелы, они не знали, потому что Бог начал приступать к творчеству вот, подобных себе. Значит, и Люцифер, может быть, это как предположение, в этот момент разгордился. В этот момент произошло восстание. Но он еще хозяйничал на земле. Кстати, он и сейчас хозяйничает. Вот он еще права свои не сдал, и права еще ему оставлены. вот, определенные права, вот, и он здесь расхаживается по земле, творит свои безбожные дела. И Еву он уже, может быть, я так думаю, может быть, но не знаю, братья, вот, это мое предположение. Ева была сотворена не Еве, а Адаму. Бог заповедовал хранить сад, вот, и, значит, Ева не слышала, Адам слышал повеление Божие, Адам мог передать Еве и так далее, и дьявол обольстил именно Еву, Еву, которая была сотворена позже и так далее. Но они находились в раю. Находились в раю. Я думаю, они находились в очень короткий промежуток времени. То есть грехопадение, восстание сатаны против Бога, против человека, вовлечение в грех и изгнание из рая произошло очень быстро. И не так давно. 6000 лет назад. Вот. Я в этом уверен. Но я не говорю, что я абсолютно прав. Вот. Бог творил очень все быстро. То есть не то, что быстро, мгновенно творил. Таков наш Господь. Я задавал себе вопрос следующий. Куда делся рай? Он, это реальное место на земле. Что такое рай? Рай, ну, всегда подразумеваем слово, это блаженство, это хорошие условия жизни. Ну, как можно объяснить там рай? Вот, это абсолютное благополучие. Рай, вот, мы всегда, когда говорим о рае, говорим как о месте отдыха, месте блаженства и так далее. Человек это испытывал там, но это было ограниченное место. Даже на земле ограниченное место. Вот. Как оно было ограничено, трудно сказать. Описано, какие реки там, вот, где как выходили, протекали и так далее. То есть, самое благоприятное место для жительства. Все было на земле хорошо, все прекрасно. Наверное, рай – это было еще что-то, самый хороший уголок на земле. Хотя Евгений Кифорович вчера рассказывал, я точно такую точку зрения вот, имею, как Евгений Кифорович, вот, о полном благополучии вот, земли здесь до потопа. Куда делся рай? Ну, Писание говорит, что там стоял ангел с обращающимся мечом, доступ в рай был закрыт. И я думаю, это было до потопа. Мои предположения, что это было до потопа, рай исчез во время потопа. Все, он стерся с лица земли, его больше не существует того места, где жил Адам. Я имею в виду в том первоначальном создании, хотя место это осталось. Рая больше нету, ангела больше нет, вот, охраняющего вход. Речь идет дальше о царстве. Речь идет дальше о царстве. Вот. Речь идет о царствах земных. Я вчера упоминал царство Немрода. Это человеческое царство. Есть идет царство в другом смысле. Уже Моисей, законом. Вот, и было определено Богом, и Моисею было сказано: «Вы будете у меня царством священником». Народом святым. Вы будете у меня царством священником. Вот это царство, которое Господь создал. Это видимый Израиль, это его царство. Вот. Цель этого царства распространять вот это мессианство, Божий закон, распространять по земле. Я об этом царстве говорить много не хочу. Там есть свои плюсы, там есть свои минусы, и оно закончило свое существование. А в принципе, это был период, который вел нас к благодати. Вот, потому что закон, он имел свои ограничения вот, до времени пришествия семени. Таким образом, братья, если говорим о Царстве Божьем, вот я прочитаю еще два текста Святого Писания. Закончу свою мысль. 19 глава Деяний святых апостолов. «Пришед в синагогу, он не боязненно проповедовал им 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем». Ну, можем прочитать там, скажем, и другие главы. Как апостол Павел, неоднократно и Петр, и другие, они говорили о Царстве Божьем. О каком царстве они имели в виду? Так вот, царство в близком понимании имеет разные значения. Первое, Царство Божие, я вчера говорил, это вообще вся вселенная, абсолютно вся, это Царство Божие. Вот, потом, ну и понятие царства, это верховное господство абсолютно над всем мирозданием, вот это Царство Божие. В более таком, как бы сказать, плане немасштабном, таком ограниченном плане, вот, это Царство Божие, Божьей благодати, если так можно выразиться, у нас верующих, приблизилось Царство Божие, приблизилось Царство Небесное Христос. Начал проводить, что это за царство? Вот. Ты царь, я царь, ты говоришь, а где твое царство? Где твое царство? А царство мое не от мира сего, говорит Христос. Вот речь идет о царстве. Я имею власть тебя казнить. Я царь. Я имею власть тебя отпустить. Как ты со мной разговариваешь? Ты не имел бы надо мной власти никакой, если бы недавно было тебе свыше. Христос разговаривает. Два царя встретились. Два царя. Да? Кто какому царству принадлежит. О каком царстве имел в виду Христос? Приблизил царство небесное. И о каком царстве он нас научил молиться? Да придет царствие твое. О каком царстве? Братья, так вот, есть разные понимания. Я сейчас обширно не смогу объяснить. Это царство Божьей благодати, царство Евангелия. В царство Божие внутри вас есть. Царство Божие не пища и питье, но праведность, радость и мир в Святом Духе. И вот это то духовное, то вот, невидимое, божественное, что пришло сюда в лице Иисуса Христа. И что Он передал нам. И когда Христос беседовал с Никодимом, Он говорит, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие, он никогда не почувствует. Вот это Царство Божьей благодати, внутреннее, божественное присутствие в нас, вот это Царство. Царство нашего Господа, оно может умещаться в нас. Вот это можно более обширно говорить об этом, можно читать вот тексты Святого Писания. Христос говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство вот это. Вот, это одна сторона. Я буду очень бегло, братья. То есть Царство Божие – это мир в душе моей, вот это спасение, которое я получил, вот это все, что пришло с сошествием Духа Святого в меня, в вас, с наличием Христа в нашей жизни. Вот это Царство Божие. Братья, Царство Божие составляет сегодня и видимую церковь. Христос имел и это в виду. То есть церковь – это тоже Его Царство. Это тоже цари и священники. Великий, вот малейшим, Христос говорит, наречется в Царстве, в Церкви. Вот. Об этом говорят притчи о плевелах на поле и пшенице, о рыбы всякого рода. Это говорит о Царстве. То есть сбор людей в Церковь – это тоже Царствие Божие. И заберет Бог из Царства Своего. Вот, из Царства. Все соблазны и ереси. Вот из всех вот собранных в Его Царстве Он будет отбор делать. Это он будет заниматься, ангелы будут заниматься выбором плевел. Из чего? А что может быть недоброго в царстве? Из царства его будут избирать. В этом плане вот царство не просто земля, не просто государство, а люди, народ, Божий народ, церковь его и так далее. Вот это еще одно понимание царства, о котором говорит в Святом Писании. Есть еще другое. Это небо и вечное блаженство. Когда речь идет о царстве, то есть вопрос уходит дальше. Не только видимое земное, не только Израиль, не только церковь. Это вечное блаженство в будущем. Блаженные, изгнанные за правду, ибо их есть царство неземное, нечеловеческое. Их царство небесное. Христос все о небесном царстве говорит. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в царство небесное. Господь скажет, наследуйте царство, а кому-то скажет, отойдите от меня, вы увидите Авраама и Исаака в Царстве Небесном, а себя изгоняемыми из Царства. О каком Царстве идет речь? О Небесном Царстве. Христос говорит, буду пить новое вино в Царстве Отца Моего. На земле здесь? На небе. То есть речь идет о Небесном Царстве. Это то, где вечное блаженство, это небо. Вот Царство Божие, оно вечное. Абсолютно вечно. И я вчера прочитал текст «Непоколебимое». Оно и здесь, церковь, она не поколеблется. Бог проведет свою церковь через все невзгоды. Вот, народ будет спасен. Завершено будет спасение. Вот, последний язычник, услышав весть Евангелия, когда дополнит число спасенных, церковь на земле больше не будет. Вот, Писание говорит, Господь будет царствовать вовеки. И таких мест очень много. Братья, кто войдет в царство? И где оно начинается? Войдет в него царство только тот, кто рожден свыше. Вот для нашего времени, для периода вот, благодати, кто не родится от воды и духа, не может войти в царство небесное. Апостол Павел в послании к Титу пишет о бане возрождения, то есть о рождении свыше. В этом царстве наша практическая жизнь. Царство Божие уже здесь на земле, братья. Оно не от мира. Это Царство Божие, это его церковь. Вот. И мы, в принципе, в Царстве Божьем уже находимся. Вот. Но еще не в том Царстве, о котором Господь нам завещал. Я завещаю вам Царство. Это не просто церковь. Вот. Практическая жизнь. Стать малым детем. Кто больше в Царстве Небесном? А кто умолится, как дитя. Вот божественные принципы, вот божественное определение. Наша с вами задача стать выше фарисеев. Христос говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Божие. Что это значит? Праведность фарисеев какая? Не убей. А праведность Царства Божия или представитель Царства Божия? Даже не гневайся. То есть, насколько выше праведность праведников, которые войдут в Царство Божие, да? Праведность закона, праведность фарисеев, не смотри с вожделением, вернее, это не прелюбодействуй, да? Праведность Божия, она должна превзойти праведность фарисея. Ты не только не прелюбодействуй, ты в мыслях не допускай. Если кто с вожделением смотрит на женщину, он уже прелюбодействует. То есть наша праведность, насколько это праведность Божия, Царство, праведность вот этого царства, насколько она выше закона, да? Праведность фарисеев. Исполняй клятвы. Поклялся исполняй. А праведность Божия, которая должна превзойти фарисейскую, даже не клянись. Вот, ну, и тому подобное. Тому подобное. Братья, царство Божие обещано, я буду просто перечислять, нищим духом, бедным, любящим Бога, исполняющим волю Божию, страдающим за Христа и от гонений, переносящим скорби, и так далее. Это Царство Божие вот таким гарантировано, и такие войдут. Но кто-то не войдет в Царство Божие. Кто-то не войдет. Даже поищут и не смогут войти. Лицемеры не будут в Царстве Божием. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Неправедные, как бы они себя ни успокаивали, ни говорили о своем спасении, неправедные Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни лихаимцы, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни воры, ни лихаимцы. Царство Божие не наследуют. Все, точка. И нам таким людям надо говорить прямо и откровенно. Порочным и злым, послание к коринфянам, послание к галатам, к ефесянам. Плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. То есть наше человеческое естество для Царства Божия не годятся в будущем. Богатому трудно войти в Царство Небесное. Верные избавлены от власти тьмы, для них свободный вход в Царство Божие. Братья, я сокращаю, вот, и немножко тороплюсь. Хотел еще обратить внимание наше на образ, о котором вчера задали вопрос, я хочу его пояснить. Вот что значит быть подобным образу Сына Божьего. И закончить свою проповедь и помолиться по нужным. О каком образе идет речь? Что такое подобие? Вот мы в послании к Римлянам вчера читали этот текст, да, что Бог предопределил быть подобным образу Сына Божьего. Что такое подобие? Это похожее на себя, соответствующее. То есть Бог сказал, сотворим человека по образу и по подобию нашему. Я задал вопрос, был ли человек уже в завершающей степени подобен Богу? И я как бы ответил ему, что я вижу, что человек не был еще в соответствии с тем подобием, которое определил Бог. Почему я и сказал, что он не подобен? Почему он не подобен? Я приведу несколько библейских примеров. Вот смотрите, чтобы понять мою мысль. Послание к Римлянам. Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной. Что значит подобие? Соответственно. Каким был Христос? Да таким, как и мы. Полностью нам соответствует. Да, нет в нем ни вида, ни величия. Вот. И надо было еще и показать из учеников, кто Христос, потому что трудно определить. Ни ореола никакого не было и никаких отличительных знаков. То есть он стал, соответственно, нам, подобным нам. Вот. И дальше мы читаем послание к Филиппийцам. Но уничижил себя самого, принес образ, опять идет речь об образе и о подобии, образ раба, это его положение, вот, сделавшись подобным человеку. Соответствующие слова, да. Значит, сотворим человека по образу, вот, соответственно нам, подобным, вот, здесь идет речь о, как бы, о положении и о соответствии. Соответствии. Я не вижу, братья, может быть, я ошибаюсь, что Адам был сотворен полностью в том плане, который имел Господь, того образа и того подобия. Я скажу даже свои рассуждения. Когда мне задают человек, как общался Бог с человеком, это мое понимание. Адам Бога не видел, я так думаю. Адам Бога не видел. Написано, Бога никто никогда не видел. Вот таким, каким он есть, Бога не видел Адам. Он с ним общался, безусловно. Какое это общение, я могу предполагать. Он слышал голос Бога. Моисей общался с Богом. Он даже видел Бога. Но каким? Бог многообразно, то есть Бог различными методами себя являл, но не таким, каким он есть на самом деле. И даже разговаривал, когда с Авраамом Бог в кусте, он разговаривал через ангела. Ангел, потом будет об этом говорить Стефан, ангел, говорящий в кусте. Он как бы подчеркнет эту. То есть Бог через ангелов открывал свою волю, но не показывал своего лица. А ангелы представляли Бога здесь на земле. Это служебные духи. Так вот, таким, каким Бог есть, его образ, его подобие, мы не видели и не увидим до определенного времени. И я думаю, что Адам не видел. Он с Богом имел общение. Вот. Мне даже мысли разные приходили, как он общался. Я даже говорил, что вот, на мой взгляд, Люцифер, это его первоначальное имя, ангел света, вот, который обитал на Святой Горе Божией. Вот. Может быть, через него, может быть, еще как-то, я не знаю. Может быть, он управителем был вот этой части мира, вот, представлял, может быть, Бога, или не знаю, как он обольстил человека. Значит, я не знаю, как общался. Но, на мой взгляд, общение не было. Ну, в смысле, вот такого видимого, каким Бог есть на самом деле. Когда человек был изгнан из рая, был изгнан, рай больше перестал существовать. Вот, братья, и мы в Ветхом Завете, в общем-то, слово «рай» почти не встречаем. Нет. И оно очень мало встречается в Новом Завете, слово «рай». Речь идет о царстве. Но о рае речь идет тоже. Христос говорит: «Ныне же будешь со мной в раю». Или «был восхищен в рай», слышал неизреченные слова. Мы все хороним наших братьев, все говорим, куда души идут? В рай. А где рай находится? Павел на этот вопрос дает ответ. «Я был на третьем небе». Рай находится на третьем небе. Это как раз то небо, в моем понимании, где обитает Бог. Вот это недоступное небо ни для кого. Вот где обитает Бог, где обитают святые ангелы, откуда они направляются Богом. Там находится рай. Что такое рай? Это ограниченное место во Вселенной. Небольшое, возможно, это место. Место блаженства, место покоя, место отдыха всех тружеников, всех достигших спасения. Вот. Когда туда начали попадать люди? Речь идет о рае с момента смерти нашего Господа. До этого как бы о рае речь не шла. О чем шла речь? О преисподних местах земли. «Со скорбью сойду в преисподние места земли». До Христа все абсолютно задавали вопросы за Самуила и все прочее. Все шли в преисподние места земли. Все умершие. И они там находились во власти. Смерти, во власти тьмы. Писание называет это место разными именами. Разными. Вот. И собранием умерших. Вот. И так далее. Я полагаю, я согласен с богословами, такими как Савол Астахов, другие братья. Вот. Я читал даже и Марка Артура, в принципе, он разделяет такую точку зрения, даже ее проводит эту линию. До Христа все шли в преисподние места земли, и там находились умершие и праведные, и неправедные. Там и Самуил, там и Саул. И задали вопрос. Это отдельный вопрос, можно дать на него ответ. Были исключительные моменты, как всегда почему-то бывает. Есть исключительные моменты в отношении Моисея и Илии. Вот. Но Моисей умер, а Илия... Вот. Ну, можно будет чуть побольше, попозже дать на этот ответ короткий. Значит, они шли все в преисподние места земли. И Саул туда пошел. И когда вот задали вопрос, а куда ж пошел Самуил, куда ж Саул? И почему Самуил сказал, ныне же будешь со мною? Вот. Это имеется в виду преисподняя. Я полагаю, что преисподняя делилась на две части. Лона Авраамова – это те, которые смотрели вперед на Спасителя и приносили жертвы, и веровали в будущее избавление. И нечестивцы, которые все это отвергали, идолопоклонники, и попирали Бога, они шли в ад. Это разделение. Пропасть большая, но они друг друга видели, они могли друг с другом разговаривать. Мы больше пояснять не можем. Вот. Христос, вот, я придерживаюсь только такой точки зрения и иначе. Христос, когда умер, но ожив духом, пошел в преисподние места земли. Почему я утверждаю эту точку зрения? Иисус Христос говорил, как Иоанна был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сыну Человеческому не в могиле надлежит быть. Он не в бытие превратился, а надлежит быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Но Христос нам не открывал, что Он там делал. Это от нас закрыто. Мы никакие ни чистилища, ни спасения придумывать не имеем права. Нам Бог об этом сказал мало. Вот, но мы знаем, в момент воскресения Иисуса Христа открылись гробы праведников многих. Они воскресли и явились многим. Я считаю, что это было видимое свидетельство о переходе спасенных, дождавшихся Христа, которых Христос оттуда вывел своей властью, расторгнув узы смерти и перевел их души в Царство Небесное. Не в Царство Небесное, а в рай, в преисподние места земли. О преисподних больше речи нет в Новом Завете, туда никто из неверующих не идет. И речь идет только об аде, идет речь об рае. Два места. Братья дорогие, но как рай не Царство Божие, так и ад не гиена огненная. Это временные места, вот, в которых находятся или те, или другие души до начала царства и до начала суда. Одни ожидают царства, другие ожидают суда. В аду уже мучаются, они знают, что какая их участь, но будет официальный, реальный, действительный суд. Потому что Бог поставил Сына Своего, вот, посредством которого будет судить всю вселенную. Он будет судить ангелов, Он будет судить людей. Вот, посредством Иисуса Христа. Этот день у Бога назначил. Об этом день никто не знает. Все души праведных верующих при расставании со своим телом идут в рай. Братья, я тоже, это мое понимание. Может быть, вы не разделите эту точку зрения. Я думаю, что и там они Бога не видят. Рай – это ограниченное место. Я имею в виду таким, каким он есть. Вот самого Бога. Я это делаю выводы из притчи. Потому что есть притча о Царстве Небесном, когда начнется пир, войдет царь. До этого все ожидают. Войдет царь. Должна произойти встреча церкви, вот, как единого организма, церкви как абсолютно спасенных, подобных Богу, должна произойти на облаках. Это реальная встреча. Это не ежеминутная встреча одних с других и так далее со Христом. Нет, это будет одна реальная единая встреча спасенных, которые в одно мгновение изменятся. Вот, это последние спасенные. Восхищены будут на облаках, это сделает Дух Святой. Он заберет нас отсюда силою навстречу со Христом. Есть хорошие прообразы. Елизер, который был послан в Месопотамию, оттуда привел Ревеку. Встреча была вот, в обетованной земле. На подходе в поле кого встреча? Ревеки и Исаака. Это прообраз встречи Христа и Церкви. Дух Святой послан в эту Месопотамию, он пришел с дарами, наградил церковь, это Ревека, другими словами, он ее сформировал здесь, он ее поведет на встречу с женихом, со Христом. Встреча произойдет на облаках. Что произойдет в это событие? Это тоже мое предположение. Где господствуют духи зла? Они господствуют в воздухе, это их сфера обитания, сфера жительства, они оттуда влияют на землю. Вот будет следующее низвержение всех бесов на землю. Это горе, живущим на земле. К вам сошел дьявол на великой ярости. На земле начинаются суды, начинается великая скорбь. Тут начинается открываться антихрист, сатана уже на земле. Следующее низвержение будет это в глубины преисподней, в бездну. Вот, но пока он еще будет на земле. А церковь, вот небеса как очистятся, встреча на небесах произойдет, и церковь идет навстречу с Отцом, со Христом встретилась, Дух Святой подвел, Христос взял и повел к своему Отцу. Вот она та, вот, за которую я умер. Это те подобные. Вот. Значит, и вот это соответствие, вот это подобие, братья, о котором идет речь, о котором я вчера говорил. Вот. И кому Вселенная? Не ангелам Бог заповедовал Вселенную. Вот, она создана вот, для Христа, она создана для невесты, для спасенных. И вот это начало царства. Вот тогда мы услышим, благословенный наследуйте царство. То есть мы как наследники, то есть как сопричастники, как единые со Христом, как братья Его. Вот тогда подобие будет полностью завершено. Сейчас еще нет этого подобия. Почему, братья? Вопрос творчества не закончен. Мы с вами спасены в надежде. Наши души спасены, тела наши не спасены. Вот, мы об этом читаем послание к Филиппийцам, 3 глава, 1 послание к Коринфянам, послание к Фессалоникийцам мы об этом читаем. Как будет завершено наше спасение и ваш дух, душа и тело, потому что тела нам тоже нужны будут. Какие? Потому что вдруг в мгновение ока это совершится, да, и мы с вами изменимся, и какой образ будем? Будет. Вот, наше жительство на небесах, это послание к Филиппийцам, откуда мы ожидаем Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, который уничиженное тело наше, то есть не спасенное, обезображенное грехом, в теле нашем живет закон этого греха, преобразит так, что оно будет сообразно, то есть соответственно. Вот этот образ, который имел в виду Бог. И Бог, допустив это грехопадение, провел нас через рождение, не через сотворение. Вот. И мы об этом хорошо читаем в Евангелии, которые не от хотения мужа, не от плоти, а от Бога родились. Христос вочеловечествовал, чтобы мы потом пережили вот это рождение. Брать эти все духовные вопросы, которые трудно объяснять, но это реальное духовное рождение, от Бога родились. А раз мы от Бога не сотворены, а родились, значит, мы и природу Божию имеем. И вот здесь начинается наше подобие. Вот подобие в чем выражено? Вот, допустим, в соответствии. Вот первый человек, когда мы считаем, да, он имеет нравственное начало. Он различает добро и зло. Это было первое подобие, да, вот, то есть соответствие. Человек имел совесть, вот это духовное подобие. Он обладал чувствами любви, радости, гнева, вот, огорчения, вот, и высшим чувством любовью обладал. Вот в этом мы были подобны, но мы через рождение свыше становимся как бы причастниками. Христос уподобился нам, то есть стал таким же, как мы, чтобы мы уподобились Ему, чтобы стали такими, как Он. Почему и написано, на престоле посажу. Никто на престоле, ни один ангел сидеть не будет, будут сидеть подобные. Вот, вот братья мои, то есть соответствующие мне такие. Братья, я вообще, когда начинаю об этом рассуждать, я диву даюсь, на какую высоту Бог ставит спасенных, церковь свою, возлюбленных. И я думаю, что Бог это имел в виду, чтобы у Христа было множество братьев, не ангелов, а рожденных, пережитых, переплавленных, выстраданных. И Христос с нами выстрадал очень много. Мы с вами страдаем, но и Христос. Мы во всем такое подобие стали иметь. Прошли через эту стадию. Вот, и это вот, будет делать нас таким единым в будущем. Вот я, это слова Христа, и братья мои, вот он скажет в царстве, который дал мне Отец, который дал мне Бог. Вот это будущее, завершенное творчество в отношении людей. И будем подобны ему. Поэтому я так думаю, что, братья, тот Адам, написано, первый человек Адам из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, каков небесный, таковы и небесные. Значит, перстный от небесного отличается? Отличается. Мы были только перстные по Адаму, но Бог не хотел, чтобы мы были перстными. Он хотел, чтобы мы были небесные, поэтому и написано, наше жительство на небесах. И Бог предназначил Адама не вечно здесь на земле жить, в маленьком закуточке рая, а он человека хотел иметь в виду, вернее, имел в виду, чтобы он сидел на престоле и мог быть в царстве его. А царство его, ну, в более масштабном плане, это вообще вся вселенная. Все, что обладает Бог, обладает и наследники. Вот это все ваше. Вот, поэтому мы весьма счастливые люди, братья. И это не для ангелов написано, будущее вселенная. Вот, это и для церкви. Поэтому, братья, вот, нам остается поблагодарить Господа, вот, за то, что Он совершил для нас. Братья, есть записочка, простите, что я затянул, я тороплюсь, потому что я сегодня должен уехать в Москву, и прямо сейчас уеду после молитвы. Вы меня отпустите, пожалуйста, с миром, попросите благословения у Господа. Я был очень рад с вами пообщаться, просто торжествовал духом, что у вас хорошие братья здесь. Вот. Вопросы мне очень нравились, не на все мы еще ответили. Я рад, что вы такие живые, любите задавать вопросы, вот, и общаетесь. Благослови вас Господь. Где я допустил какую ошибку, братья? Я прошу снисхождения. Я сам всегда очень боюсь, особенно что-то новое говорить. Всегда думаю, может быть, я и не прав, поэтому я не доказываю никогда. Вот я, Господи, молюсь, помилуй меня, чтобы я что-нибудь лишнего не сказал. Вот, разум мой слишком слабый, и понять все до конца я не могу. прошу Божьего, братьев помолиться за сына Святослава. Он задыхается. Мы сейчас помолимся. Вот, и помолитесь за меня, братья. Аминь. Преклоним колени, будем молиться. Дорогой наш Господь, благодарна Тебе за это братское общение, за то, что мы можем преклонять колено свое пред Тобой, молиться Тебе, прославлять имя Твое Святое, прославлять Тебя Отца нашего, за Сына Твоего Иисуса Христа нашего, Господа и Спасителя, за спасение, которое Ты совершил, за то, что Ты разрушишь все дела сатаны, за то, что Ты церковь Твою спасешь, Господи, приведешь нас в Твое небесное царство. Благодарим Тебя за это, Господи. Ты есть и был победитель, Господи, слава Тебе, и перед Твоим именем трепещут все бесы, Господи, над которыми Ты свершишь суд в свое время. Помоги, Господи, нам, когда мы приняли от Тебя приглашение, услышали Твой голос, полюбили Тебя, пошли за Тобой, быть верными до конца. Помоги нам быть святыми во всех своих поступках, действиях, мыслях, любить Тебя, любить закон Твой, любить Слово Твое, исполнять его в практической нашей жизни. Прости за то, что слабость и немощь проявляется, Господи. Мы ждем дня славного искупления наших тел. Мы страдаем, Господи, стареем, переживаем, болеем, Господи, не быв еще искуплены в телах наших, Господи. Но получив радость прощения и спасения наших душ, мы ждем, Господи, славного дня, окончательного воцарения Твоего, Господи, и нашего входа в Твое небесное царство, которое Ты нам гарантировал, обещал, Господи. И мы ждем его, и молимся о нем. И наша молитва, да придет царствие Твое, Господи. И мы радуемся, вот, когда думаем об этом. Господи, ну если продлеваешь жизнь, помоги нам не унывать ни при каких скорбях, поддерживать руки друг друга, укреплять нас друг друга в вере. Господи, благослови не страшиться противников, быть святыми во всех наших поступках и делах. Благослови сейчас братьев, которые здесь останутся, благослови мой путь, я к вам пошлю охрану. Я также прошу тебя вот за этого мальчика, Святослава, который сейчас такой сильной болезни, задыхается, мы не знаем, что за болезнь, Господи. Сохрани его жизнь и здоровье, исцели его, Господи. Может быть, у кого-то еще, у кого-то жена, может, болеют дети, Господи, домашние. Укрепи всех, чтобы никто не пострадал. Да светится имя Твое Святое, да придет Царствие Твое, да будет Тебе честь, хвала и поклонение Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь.